Глава 12. Талик. Алария Талик. Альце. 400-й год Кругыскал. 12-й день осенних молний. Нижний пруд превратился в подобие карьера, по дну которого бежала, исчезая в обнажившемся гроте, короткая речка. Осень завалила ее берега листвой, зима добавила иней, а ночь накинула еще и свое покрывало. Сверху от водопада разрушения по глазам особо не били, сматриваться Жераберу не хотелось. Как и возвращаться в запакощенный город, то есть через него. Уходить из старого парка было трудно и прежде, но нельзя же стоять у воды вечно. Да и ограбленный родник теперь просто льется. Слов для людей у него больше нет. «Меня мучили астрономией», — нарушил журчащую тишину Валме. «Всем остальным, разумеется, тоже, но из того, чему меня учили, здесь только звезды. Если они не свихнулись, сейчас больше 4. Так не пора ли нам в лодку?» «Звезды грустят о конце лета даже зимой», — Рока что-то бросил в источник. «Чтоб звенело вечно. Раз уж мы здесь, заглянем напоследок к Франциску». «Усыпальницу разрушили», — разом охрипнув, напомнил иноходец. «Леви рассказывал. Его там не было. На самом действии». Алва отвернулся от водопада и двинулся к краю бывшего бассейна. «Кардинал забрал кости позже, пока вы боялись Пансонии. Если брат Анжела не ошибся с причиной смерти, это его высокопресвященство и убило. Старая Пансония метит то, что у нас слабее всего, а дальше дело за случаем». У Левия самым слабым оказалось сердце, а у них с Валентином. Мариски пользуются цветами Пансонии при бальзамировании. Очень спокойные слова, отрешенные, словно бы и не юное лицо. «Дуглас, тот вышел раньше, а мы с Придом оставались до конца. Валентин знал, что такое Пансония. Знал и все равно отдал. Накрыл останки Октавии плащом. Сколько Пансония дает тем, кто здоров? То есть был здоров?» «И будете», — перебил Алва. «Вы с Придом, в отличие от Левия, к праху не притрагивались. Так что извольте пропустить в закат тех, кто на нашем берегу без надобности». «А где Франциск сейчас?» «Валме будет любопытный в закате». «Эпине, вы ведь ничего такого не вывозили?» «Как бы мы могли. Леви говорил, что не станет разлучать супругов после того, как все смешали». Кардинал чуть ли не единственный раз поверил Альда, а тот был удивительно цельной натурой. Он врал всегда, везде и во всем. Собрал и здесь. Из-за Пансонии Октавию из гроба выбросить не успели, но теперь Франциск и его любовь в самом деле вместе. Я у них был. «Кстати, Рамон, как вышло, что не тронули Сильвестра?» «Забыли?» — откликнулся Дукс. «А я как-то не напомнил». «Забыли?» — не поверил своим ушам Робер. «Дарака?» «Только после вас», — огрызнулся бывший маркиз. «Старикана позабыли все по очереди, из чего следует, что ничего хорошего он никому не делал. Будь иначе, облагодетельствованные выстроились бы у могилки с кувалдами, а то и передрались бы за право первого плевка». «Передергиваешь», — хмыкнула из темноты Алва, и стало по-лесному тихо. «Заглянем напоследок к Франциску». «Напоследок. Ворон собирается возвращаться. Он сделал то, зачем приходил. Иноходцу это лишь предстояло». «Марианна умерла, Робер. Ошибка исключена. С баронессой были Пьетро и графиня Савиньяк. Поющая вода приняла жемчуг, а Марианна умерла. Пьетро вывел женщин из горящей нохи, а Марианна умерла. В предместье, на каких-то огородах, до которых у нее еще хватало сил дойти. Любовь и страх за любимых, та же Пансонья, трогают сердце и ждут». Шаги тонули в неубранных листьях. На черных ветвях каплями висели звезды. Изредка светлыми пятнами сквозь ночь проступали статуи. Но какие, с дорожки было не разобрать. В одиночку Робер искал бы усыпальницу долго, но Салиган, похоже, видел в темноте. Дукс вышагивал впереди, не забывая по своему обыкновению пороть чушь, но это не раздражало. Говорит и говорит. Понимать Эпине даже не пробовал, подыскивая доводы, способные убедить Алву отпустить его попрощаться с Марианной, а Салигана похоронить подругу детства по-человечески. Объясняться и просить Робер никогда толком не умел. В голове, будто горошины в погремушке, скакали обрывки мыслей, какие-то строчки и почему-то марш, который находится и слышал-то всего раз. Бравурные такты велись вокруг, будто рингвакское комарье. Не отгонишь. «Походная балента». «Что?» «Это походная балента. Ее переделали в марш, и, судя по всему, неплохой. Странно, что вы не вспомнили, вы же в дружбе с Карой. Оседлаю я коня, гей-гей, помни, милая, меня, гей-гей». «Лэйе астрапе». «Можно сказать и так. Элаты не любят трупы барабанов. Для праздника у них скрипки, для войны — голоса. Да и ритм другой, в такт конскому аллюру». «Похоже, со мной что-то не так. Я уже не первый раз пою, но совершенно этого не помню». «Сейчас вы не пели. Но вы же слышали». «Я не слышал. Вас год назад, или что-то вроде того, беспричинная жажда и жара часом не донимали?» Показавшаяся закатом Гаивская резиденция, ледяная вода, от которой невозможно оторваться, странные сны, кровь на руке. «Один раз точно было, но я подумал, что гаивцы слишком сильно топят. Рока, это ведь то, от чего умер Адриан, и что было с вами?» «Леви мне рассказал, только я не понял, что это я обо мне. Больным я себя не чувствую, но если вы что-то заметили, скажите. Не думайте, я умирать не хочу, но подготовиться обязан. Я слишком многих увел из Аларии без ничего. Сюда им возвращаться нельзя. Значит, нужно как-то устраиваться». «Для этого у вас есть целый Бертрам». «Вы о папеньке?» — вмешался подкравшийся Валме, и фанфары в голове Робера окончательно заткнулись. «Вы о папеньке?» «Мы о Балатском марше». Морочить голову Алва умел всяко не хуже самого Марселя. Но физиономия Эпине говорила сама за себя. «Маэстро, можно поздравить. Заимствовать и при этом не портить труднее, чем хорошо сочинять самому». «Разве?» «Желайте музыку, будет вам музыка». «Когда тот же Гроссфихтенбаум войдет в моду, а он стараниями Елены войдет обязательно, появится куча Гроссфихтенбаумчиков, среди них, несомненно, будут приличные, но...» «Господа», — возглавлявший прогулку Солиган остановился перед какими-то кустами, «мы больше не одни». Пару зеленоватых огоньков Марсель разглядел сразу. «Это или кошка, — предположил он, — или не совсем». «Занятная коллизия», — Алва присел на корточки. «Спутники Леворукова отринули Аларию, следовательно, врагу происходящее в ней не угодно, а то, что ему не нравится, должно радовать создателя. При этом особо убежденные донарии теряют гонор у старого парка, и в нем же мы впервые за день видим кошку. Вывод прям-таки напрашивается. В старой Барсине до сих пор живут кошки», — невпопад пробормотал и находец, — «трехцветные. Когда Левий уходил, одна вылезла, он принял ее за Альбину. У него ведь была кошка». «Мы были знакомы», — Рока медленно вытянул руку. «Если бы с двух кардиналов мне предложили одного вернуть, вернулся бы Левий. Странно, не правда ли?» «Он жалел, что не смог вызвать у вас доверие». «Смог. ВД, Аки, приза, ВД». Она вышла из кустов. Поджарая, маленькая тень с отливающими сразу аметистом и изумрудом глазищами. И медленно, очень медленно двинулась к негромко приговаривающему кинолицу. «ВД, ВД, Аки, Эпене, узнаете?» «Что?» «Это Альбина. Полумаска, пятно в основании хвоста и второе на плече». «Я не запомнил пятен». «Вы не пробовали умирать в кошачьем обществе. Кстати, давно хотел вам заметить, что умирать для других лучше сразу, неожиданно и как можно позже». «ВД, Аки, ВД». Кошка. Неужели в самом деле Альбина уже обнюхивала руки приговаривающего человека? Она готова была в любое мгновение шмыгнуть назад в кусты, и Робер с Марселем замерли, боясь спугнуть тихонько мяукнувшую загадку. «Второе», — разбил тишину Слиган, — «желтоглазы. Господа, вы ушей носов случайно не нарезали? На память». «Путаете Бакрию с Нухутом?» Валме уже рылся в карманах. «Сахар нашелся сразу, но кошкам сахар, что к налицу пива». «Это вы путаете Нухут с Гаифой», — заржал Дукс. Он был не из пугливых, то есть не боялся, что непонятные кошки удерут. «В Павоне по младости державной, пока на яд не перешли, резали все и все. Но места у нас в любом случае нет. Слышите, ребятки? Любите нас бесплатно или проваливайте». Желтоглазая либо не поняла, либо вылезла не за подачкой. Оно было крупным, заметно крупнее Альбины, вроде бы не черным и со светлым пятном у горла. «Рока?» — отчего-то шепотом спросил Валме. «А ты в Нохе перед дуэлью не с ним, говорил?» Алва обернулся, зверь вышел на тропинку, потянулся передом и задом, после чего копнул слежавшиеся листья. Все почти благоговейно молчали. «Да», — объявил после минутного созерцания ворон, — «это он. Теперь главное не вспомнить о короткохвостой кляче. С ней мне говорить не о чем». Ночь потихоньку подползала к утру. От Шадди начало чуть ли не тошнить. Но Заля в первом приближении утопили, причем дважды, при сухой погоде и при раскисших дорогах. «Хватит!» — Эмиль решительно пихнул чашку к противоположному краю стола. «Я не Шад и даже не Руфиана. Давай по бокалу и все. Ты спать, я в седло». «Пожалуй, я тоже проветрюсь», — потянулся Шарли. «Хоть бы в наших краях этой заразе расползтись не дали. Не думай, я псов в ближайшее время разводить не собираюсь, но дядюшку Густава рано или поздно навещу. Не хотелось бы встретить там всякое непотребство». «Непотребство там уже было», — припомнил Эмиль, «когда твой умный дядюшка Штанцлера пригрел». «Он не со зла», — отмахнулся Себастьян, «а в память великой любви. Без нее была бы у меня толпа кузенов и ни шанса на баронство». «Оно тебе нужно?» «Пока нет, но вдруг...» «Постой-ка». Стук многочисленных копыт по подмерзлой земле был несвоевременным и потому тревожным. Не меньше десятка всадников, определить несложно, тем более в ночной тишине. Быстрой рысью гнали то ли прямиком к генеральской квартире, то ли мимо. Но тогда куда? К Алатам? «Похож, гонец с охраной», — Себастьян провел рукой по волосам. «Вопрос, по чью душу?» Смолкнувший топот, оклики охраны, четкий, но тихий и потому непонятный ответ. «Значит, таки сюда». К дому двинулись двое. Нет, трое. Ночь, спешка. Ли управился быстрее, чем ожидалось. Если так, к Каруе успеть уже не выйдет. «Ты кого-нибудь ждал?» «Разве что сюрприза. Я его всегда жду». «Я заметил». Неотложное и скверное возят галопом и часто в одиночку. А когда исправлять поздно, спешить нечего, ибо незачем. Походная рысь, ночь и охрана — это всего-навсего важность. Кому-то мог понадобиться командующий, а кому-то и проимператор. Рудольф об охоте на зайца не осведомлен. Для него Лионель в войсках, для большинства других, спасибо Грато и Сецалану, тоже. «Господин генерал!» На пороге все тот же адъютант, все с тем же котом. Только зевает теперь зверь. «Спешная депеша господину маршалу от проимператора Северо-Запада. Доставил капитан Сецалан». «Пусть заходит». С Ли полный порядок, и хватит сходить с ума. Мозги сейчас требуются для другого. «Мой маршал, докладывай». «Вчера поздно вечером прибыла внеочередная эстафета из Вассермюли». Адъютант после ночной прогулки слегка раскраснелся, не более того. «С ней приехал некий господин, который, согласно распоряжению проимператора, дожидается вас в Аконе». «Иных устных распоряжений не поступало. Письмо предписано доставить вам немедленно». «Молодец», — развеселился Эмиль. «Отправляйся к здешним адъютантам, они тебя устроят. Выспишься, получишь приказ. Заодно скажи, чтоб седлали». Знакомый футляр с оленем командующий открыл, не сомневаясь, что братец очередной раз обогнал сам себя. «И отлично. Врать и ждать указаний Эмилю поднадоело. Если Заль дезертир и убийца, миндальничать нечего. Купаться, так купаться». «Эмиль, приветствую». Они приветствовали друг друга уже лет 20. «Заяц почти готов, но есть его ты не будешь. Вернее, будешь не ты». Как оказалось, Бруно, не добив вас с Ориго, в первую очередь оказал услугу себе, ибо кроме тебя выручать старого быка некому, а выручать нужно. «Кроме тебя некому». «Некому». «Ну, стало быть, некому», — фыркнул Эмиль, непонятно какой раз перечитав письмо. «Сволочь!» «Что-то не так?» — быстро спросил, словно бы подобравшийся Шарли. «Заль?» «Гуси!» «Просчитать до четырех, разжать вцепившиеся в письмо пальцы, разжать, господин командующий». «Кроме тебя некому». «Себастьян, диспозиция меняется». «Диспозиция, но не время выступления. Сегодня уже сегодня, так что выйдешь завтра. В это же время». «Выйду куда?» «На Донервальд». «Нет, Бруно перемирие не нарушил. Дело в китовниках, или как их там. Если эту погонь не прихлопнуть сейчас, завтра мы получим очень скверную войну. Особенно, когда гады оседлают переправы и влезут в крепости. Значит, дриксы. Шарли заглянул в чашку с остатками шади, скривился и потянулся за бутылкой. А как же Заль? Ты меня убедил, что поворачиваться к этой чуме спиной нельзя. Залем, совершенно спокойно объяснил Эмиль, займется мой брат. Нас это больше не касается. Не понимаю. Красная винная струя, красный футляр на скатерти. Зайцев 1015, нельзя на них просто взять и плюнуть. Я же сказал, это дело Лионеля. То есть он нашел выход? Уже нашел? Да, у Заля будет чем заняться. Не могу напоследок не напомнить, что я вполне себе жив, а хоть бы и нет, твое дело воевать, а не кудахтать. Они что, там уснули? Не думаю. Себастьян отшагнул, позволяя гостю выбрать стакан. Ты сейчас к Карве? К себе. Нашелся человек, который хорошо знает китовников. Рад за него. А может, Бруно подождет? Мне наш собственный заяц как-то ближе. Это не обсуждается. Приказ получишь к вечеру. То же вино, что полчаса назад, а будто полыни плеснули. Хотя латы в самом деле к свадьбам Мансай на полыни настаивают. На полыни и еще на чем-то. Ждать в комнате, будто пропахшей его собственными разглагольствованиями о необходимости утопить Заля, Эмиль не стал. Впрочем, ординарцы Себастьяна не мешкали. Отдохнувшие кони рвались пробежаться. Это свита позевывала и все еще думала, что впереди Алаты и Алатская. Объяснять, в чем дело, маршал не стал. Просто свернул на нужную дорогу, как это сделал бы Ли. Альбина проводила людей до порога храма, где и уселась. Робер зачем-то обернулся поискать кота и нашел. Тот, оказалось, замыкал шествие. «Эпине», — велел Алва, — «идите-ка вы с Рамоном вперед. Мне нужно побеседовать со старым знакомым». «С кем?» — слегка растерялся иноходец. «Тут же никого нет». «С котом, это очень важно». «С котом?» По всему это было шуткой, но отчего-то казалось даже неправдой, откровением, будто в каком-то житии. «Не удивляйтесь, все кошки с рождения понимают каналийский». «Полезли». Солиган уже зажигал фонарь. «Подслушать все равно не выйдет». Тяжелая перекошенная дверь была не заперта, однако открылась не сразу. Лицо тронул истосковавшийся сквознячок, который не пах ни гнилой водой, ни цветами. Зимой засыпают не только деревья, но и запахи. Рамон повел фонарем, рыжеватый луч сунулся внутрь и напоролся на так и не убранные осколки. «Шикарно, здесь все же нагадили», — сознанием дела произнес Дукс, и Робер почувствовал себя последней свиньей. «Я должен был исправить хоть что-то», — негромко сказал он. «Ведь мы с Эрвином сюда приходили, а до меня не дошло». «И хорошо», — маркиз уверенно двинулся к лестнице. «Если б вы или, того хуже, Катарина, привели церквушку в божеский вид, Дженнифер с Краклицей тут бы все разнесли. А так вы забыли, и они тоже». «Роман, простите, вырвалось». «Прощаю. Я вас и не за такое прощу. Вы милый». «Не понимаю. Не могу понять, с чего они так ненавидят сестру. Катарина не сделала им ничего плохого. Наоборот. А надо было сделать. Хотя сейчас королева почти ни при чем. Наши красотки грызут друг дружку сами по себе, а блохи летят во все стороны. Песиков вы видели. Это ночная ипостась, помойная. А есть дневная, с рюшечками. Краклица додумалась присылать себе якобы от воздыхателей цветы со стихами. В ответ Дженнифер пырнула врагиню поэмой о своем подвиге и страданиях. Теперь она убила развратную королеву нарочно. Она? Вместе с юным и прекрасным возлюбленным, которого, только не упадите, здесь стекло и ступеньки, оскопил и тайно умертвил генерал Карваль. Вы не знали, а ваш Николай из корысти стал любовником королевы, которую и обрюхатил, но при этом вожделял гордую и прекрасную Дженнифер. Кстати, могло быть еще веселее. Вы ведь уже изнасиловали Ивон Моран. Почему бы вам не повожделеть еще и Дженнифер? Мне? Ну, не мне же. Я не поэтичен. Ладно, слушайте дальше. Карваль красавицу не убил, а в надежде сломить заточил в Багерли, дав срок на размышление и пригрозив публичным истязанием в Занхе. Дальше предполагался полный сердцеал, но Алария восстала, и Дженнифер стала свободной. Уж не знаю, сколько и чего она отвалила за эти сказки, но Краклице они не понравились, и Кракл на заседании Дукси исхитрился огласить выдержки из показаний Дженнифер. Их вестимо объявили подделкой, Но и поэму о свободной орлице списали на воображение и вдохновение бумага Мараки, которого не забыли в избежании прирезать. Впрочем, королеву наши дамы не жалуют и как таковую». Маркиз зевнул и сменил тему. «Вы ведь не знали предыдущего покойного Киллиана? Того, кто пошлепал в закат без перевязи?» «Мне о нем рассказывали. Рассказывала Марианна. Если просить, то сейчас». «Солиган, мне очень нужна ваша помощь. Я рассчитывал на Джаниса, и он был готов со мной пойти, только...» Рока его отослал. «Один я не справлюсь». «С кем?» «Да вы спускаетесь, внизу как-то уютней, и никто никого не уронит с лестницы». Они спускались, и вместе с ними вновь скользила черноволосая женщина, едва различимая в слегка потесненной фонарем ночи. И все-таки Робер видел каждый ее шаг, каждую складку туники. То есть не видел, а помнил. Она так и будет вечно идти, не имеющей конца и начала лестницей. Ее невозможно догнать, заглянуть в лицо, спросить о том, чего больше не знает никто. «Так что я должен натворить?» — Солиган утвердил фонарь на бывшем надгробии Франциска. «Не стесняйтесь, я же ваш частичный преемник. У меня даже документ есть». «Вы же видели нас, меня и Марианну. Вы не можете не понимать, о чем я прошу. Рока пробудет Лайк еще день и помчится дальше, к Хербсте. Я ему нужен. Зачем, сам не знаю, но остаться не смогу. И я не брошу Марианну там, где она сейчас. Место я знаю. Вы мне поможете ее забрать?» «Не-а», — развел лапами Дукс. «Для этого нужно разорить гробницу, в которой совершенно точно не осталось ничего привлекательного. К тому же у гроба очень тяжелая крышка». «Я не прошу разорять ничьих могил». Балинт рассказывал, алаты и каналийцы сжигают погибших на чужбине и забирают пепел. «Если я уцелею, то заберу ее в Эпине, в старый замок. Я думал, мы будем там жить. Неважно, это мое дело». «Угу, только сами вы его сделать не можете». «Мог бы, не просил». Рока в сходной ситуации отвечает: «Все в порядке, я его уже убил». «Все в порядке, промператор, я ее уже забрал». «Когда?» «Куда?» «Когда именно запамятовал. Вы помните, когда удирали?» «Лея Страпе». «Лея Обвения. Так помните?» «В ночь на 8 летних молний». «Тогда Джанис меня осчастливил 10-го. Еще пару дней я был по уши занят, потом прихватил любимую урну Коко и занялся...» «Где она?» «Здесь, вместо Октави. Сперва я хотел ее пристроить у Рока в церквушке, но потом вспомнил это местечко, и как вы тут напоследок грустили». «Солиган!» Робер шагнул к маркизу, тот покошачьи отскочил, выставив вперед руку. «Не трогайте меня, я Дукс, и я грязный, а полное отсутствие родственников рано или поздно вызывает желание кого-то похоронить». «Она тут!» — никак не мог осознать Робер. «Тут!» «Тут саймурская урна и пепел». Пепел. Пепел кружил над сгоревшими кварталами, где остались Жильбер и Никола. Пепел кружил над раз за разом приходившей в бреду огненной степью. Повелитель молний опять вырвался, потеряв почти всех, и он рад, что жив. Стыдясь своего открытия, Робер стянул перчатку и сдвинул все еще лежащий на разбитом надгробии плащ. В белом мраморе зиял пролом. Плохо соображая, что он делает, Эпине сходил за фонарем и вернулся. Дыра была неудобной и не слишком большой, но угол королевского гроба и находец разглядел. Рыжий свет медом растекся по полированному кипарису, нежными льдинками замерцал перламутр. «Я все проверил», — раздалось из дальнего угла. «Старого там не осталось ничего, а нового я класть не стал. Не нужно, чтобы Мариану тревожили спасители того, что барон называет вечными ценностями. Кстати, о Коко. Не подвергайте его искушению вернуть хотя бы одну из постигших его утрат. Я и вам-то говорить не хотел, но вы собрались рыскать по огородам, а огурцы уже отошли». Все отошло, чего уж там. Надо было что-то сказать. Но это что-то клубилось в душе невыразимым мерцающим туманом, а нужные слова были залапаны пошляками. Алва, тот мог запеть или отшутиться так, что собеседнику сдавило бы горло, а Робер молча стоял с фонарем, пока не раздались быстрые шаги. «Рока». Вот теперь слова нашлись. Вскипели, хлынули. «Солиган отыскал и похоронил Марианну. Она здесь, в гробнице Октави. Я только попросил помочь, а он уже. Когда люди, те, кто не мог оставаться в этой злобе, стали сходиться к источнику, я сбежал сюда. Рамон меня нашел у колодца, я не помню, о чем думал, Наверное, о деле, о том, как нам уходить. И при этом все равно о Марианне. Поэтому она здесь. В следующий раз захвачу цветы». Ворон подошел к надгробию и вернул плащ на дыру. «Рамон, ты стал еще сентиментальней». «Тебя», — хмыкнул Селиган. «Да, я сентиментален. Спасая всю жизнь уже упоминавшиеся тут истинные ценности, невольно становишься менее мерзким. Поэтому я провожу вас до Лаик». «Прелестный повод». Алва окинул глазами внутренность храма, после чего заглянул в колодец и перевел взгляд на потолок. «Ро, подойдите-ка. Здесь что-нибудь изменилось, если не считать гробниц?» Почему-то он вообразил, что колодец высох, а вода стояла у самых краев, качая голубые холодные звезды. В Барсине — Фульгат. Здесь — Найер. И тоже невозможно яркий. Эпинай не удержался, опустил руку в прозрачную стужу. Зимой поток не принесет лилий, их просто нет. Колодец не изменился, как странно. Что именно? Здесь он настоящий, в Барсине обманка, а со стороны не отличишь. И звезды отражаются одинаково, четче, чем на небе. Особенно если учесть, что неба здесь нет. Рокая тоже коснулся воды и быстро провел мокрыми пальцами по лицу. «Доберемся до кольца, напишите Орлете. Она вас любит, и ей от вас теперь скрывать нечего». «Напишу», — пообещал Робер. Как Ворон с наследником Змеюки Бертрама, а теперь еще и с Элиганом, умудрились не просто влезть в душу, но и согреть ее, и находец не понимал. Просто рядом с болью угнездилось нечто, не дающее захлебнуться потерей. С первого же дня невидимого вдовства, когда он очнулся в уже разобранном лагере, помня безумный разговор у реки и не зная, был ли тот на самом деле. Если да, жизнь становилась окончательно пропащей. Но дожить ее было нужно хотя бы в память Левия и Никола. Дожить. Для начала попробуй хотя бы встать. Робер зашарил по земле в поисках перевязи, нашарил котика. Тот как-то странно гавкнул и осторожно прихватил погладившую его руку, не давая подняться. Эпине не противился, лежал и смотрел в облака, сам не зная, чего ждет. Оказалось, ворона. «Я вам не снился», — сказал тот, протягивая перевязь. «Готти, пусти. Вставайте, сударь, здесь неплохо, но лучше оставить этот берег за спиной. Драко оседлан. Вот, выпейте. Волме с вином вы не дождались». От одной косеры голова не болит. Робер выпил и сел в седло. Марианна умерла. Он жил и куда-то ехал, уже не мечтая о оставшем ненужном доме. Ближе к вечеру с ним поравнялся Алва, но ничего не сказал, просто пристроился рядом. Сперва маршал молчал, потом принялся вполголоса напевать. Наверное, это было привычкой, ведь он пел даже в тюремной карете. Золото осенней степи, конский топот — серебро с чернью старого парка, стук трости, стук копыт, невидимое солнце и только песня, все та же. Чужая, непонятная и при этом чуть ли не родная, как старая Барсина. «Рока, я давно хотел спросить, о чем эта песня?» «О, пока еще не о любви». «Говорят двое, она и он. Наталик, наши кантины звучат странновато, но вы поймете. Постойте-ка». «Полон день тревоги, а закат огня. Всадник одинокий, пожалей коня. Засыпает ветер и встает луна. Всадник одинокий, я в ночи одна». «Я в ночи одна». Это могла бы сказать, прошептать, простонать Лауренция среди своих непонятных растений. А Вицушка попросила бы пожалеть коня. И Матильда, стань она юной, тоже. Пусть будет счастлива с бровастым епископом. Вот уж кто любит жизнь, и этой любви достанет двоим. Ищет тополь ветер, стынут капли звезд. От луны до песни протянулся мост. Ледяная зелень предвещением дня, женщина ночная, позабудь меня. Он хотел забыть, он просил забыть. Да что там забыть? Он умолял и приказывал бежать, и Марианна подчинилась. У Катари было слабое сердце. А смерть пришла к ней на острие кинжала. О сердце звезды Аларии никто не думал, и меньше всех она сама. Оно не выдержало ужаса, сквозь который пришлось пробираться. Баронесса пережила чудовищную дорогу, но не отдых. Как лошадь, которую загнали. Ужас загнал. Марианна не умерла, Ее убили, как и Леви и Никола с Жильбером. Пожары бы не вспыхнули, а болезнь спала бы годами. Жозина бы тоже жила, если б не тетка Маран. А Мараны, если б служанка меньше любила госпожу. Все они могли уцелеть, но смерть сказала «моё». «Рокко, сколько раз я обязан вам жизнью?» «Мне? Нисколько. Вы цените жизнь, даже когда она ведет себя с вами мерзко, и жизни становится стыдно. В конце концов, вы будете счастливы, иначе зачем бы светило солнце?» «Солнце? Луна, звезды, костры, свечки. Догоняйте или страдайте». Посылать коня с места в карьер Алва умел. Робер тоже, а Дракко хотел бежать из-за соны и просто так. В лицо ударил ветер, зазвенела под копытами степь. Марианны не было, а он жил. Марианны не было, а он гнался за черным ветром и хотел жить. Скрещены дороги, за спиной рассвет. Всадник одинокий, ночи больше нет. «Марианна могла бы вас полюбить, когда вы ушли. Выиграли у этого Киллиана и ушли». «Нет». «Она мне сказала». «Она ошибалась, Ро. Нужно любить тех, кто готов остаться. Баронесса это в конце концов поняла. Вас вообще любят именно как вас. Без сапфиров, морисков-убийц и страшных слухов. Вам они без надобности». Опять запел. А ночь кончается вместе с парком. Ушли в заросли кошки, ветер стал пахнуть дымом. Впереди полумертвый город. Позади, запоющий уже не людям водой, могила и колодец со звездами. Рок и сюда вернется с цветами. Он обещал. А вот ты просто ушел. Скрипнет зло подпруга, звякнут удила. Я тебя забуду. Я тебя ждала. «Я не хочу возвращаться», — громко сказал Робер. «Не Алви, но герцог обернулся. Ни в Лаик и ни сюда. Вообще». «А вам и не к кому», — утешил ворон. «Не разбазарьте свою свободу. Из нее может выйти отличное счастье. Со временем». За спиной дорога, впереди закат. Женщина ночная. «Я приду назад».